Россельхозцентр сообщает, колорадский жук может прийти на Дальний Восток в 2025 году. Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В 2025 году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области, говорится в сообщении. Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследование посадок картофеля. Впервые на территории современной России колорадский жук появился в середине 20 века, после чего начал распространение. Ранее его уже замечали в Приморском крае. В отдаленные регионы он может попадать вместе с семенами картофеля. Дачников призвали регулярно обследовать картофельные посадки. Делать это необходимо как крупным производителям, так и обычным дачникам.